Диплом неожиданно пригодился в Крыму, когда началась осада Севастополя и обнаружилась острая нехватка в саперах. Энсайн Бланк был переведен из пехоты в военные инженеры. Оценен по достоинству и удостоен бредвета, то есть временного чина лейтенанта. 9 долгих месяцев, вплоть до неудачного июньского штурма, Лекс строил редуты, вел опроши и контрапроши, рассчитывал контур ложементов и осваивал науку подземной минной войны. В союзной армии никто не ожидал, что взятие неукрепленного с суши города окажется такой невозможно трудной задачей. Осыпаемый сотнями тысяч снарядов, противник нес огромные потери, но и не помышлял о капитуляции. Разрушенные бастионы будто по волшебству за ночь воскресали. Вместо разбитых ядрами орудий откуда-то брались новые. Людские ресурсы неприятеля казались неиссякаемыми. Отправляясь на войну, Лекс боялся, что будет трудно воевать против людей, говорящих на родном языке. Александр Иванович Герцен предсказывал, что этой муки борец с тиранией не выдержит. Либо сойдет с ума, либо покинет армию. Но никакого внутреннего конфликта Бланк не ощутил. Русские все время были далеко, на противоположном конце поля. Совсем нетрудно воевать с соотечественниками, когда они лишь дымная линия, сверкающая огнями выстрелов. Если же осажденные контратаковали, серая масса солдатских шинелей была похожа на нашествие полевых мышей. Так Бланк к царскому пушечному мясу и относился. Безмозглое серое стадо, неспособное понять, где его истинный враг. И все же отрадно, что инженеру не приходится стрелять и рубить. Это, пожалуй, было бы трудно. На завтра после генерального штурма, на который возлагалось столько надежд и который закончился сокрушительной неудачей, к Лексу явился неожиданный гость. Во время лихорадочной подготовки к сражению ни умыться, ни толком поесть, ни поспать возможности не было. Хорошо, если прикорнешь в чужом блиндаже на полчаса. Поэтому, когда побоище закончилось, Бланк уехал с передовой в Балаклаву, где снимал комнату в сборном дощатом домике. Смыл с себя грязь и порох, да завалился в койку. Но поспать не довелось. «Ты изменился?» — сказал посетитель. «Впрочем, именно в том направлении, в каком я предполагал». «Нет-нет, я не хвастаю проницательностью. Просто я следил за твоей эволюцией». Лансфорд тоже изменился. Но улыбка осталась такой же, сдержанной, чуть насмешливой. Они не виделись 7 лет, а ведь когда-то были дружны. Насколько могут дружить такие люди? Познакомились они еще в Итоне, в самый первый день, когда 13-летнему Лексу, новичку и к тому же иностранцу, пришлось в одиночку отстаивать свое достоинство перед всем дортуаром. Лансфорд, он был 2 годами старше, взял мальчика под свою защиту и сделал это, как все, что он делал, легко и весело, безо всякой аффектации. Лорд Альфред был сыном маркиза, мог выбрать любую карьеру или вовсе никакой не выбирать. От этого к жизни он относился как к занятному, но не очень серьезному приключению. В этом смысле они с Лексом, пожалуй, были антиподами. Однако следовало признать, что небрежно скучающий модус Вивенди не мешал Лансфорду достигать отменных результатов во всех его начинаниях. Не прикладывая видимых усилий, он шел на курсе первым учеником, точно так же, нисколько не надрываясь, стал первым наездником в университетском клубе верховой езды. Потом, следуя семейной традиции, поступил в гвардию, и, как говорили Лексу, накануне войны в неполные 30 был уже подполковником. На балаклавскую квартиру к бывшему однокашнику Лансфорд, однако, явился не в мундире, а в сюртуке и цилиндре. В ходе разговора выяснилось, что лорд Альфред находится в Крыму уже больше полгода, и Бланк понял, что визит не случайен. Если бы Лансфорд желал просто навестить старого знакомого, сделал бы это раньше. Сентиментальности в лорде Альфреде не было и в помине, и всякий его поступок, даже, по видимости, праздный, непременно преследовал какую-нибудь цель. На исходе второй бутылки кларета, оба итанца умели пить не пьянее, Лекс сказал: «Ну, ты меня уже прощупал довольно, не пора ли перейти к делу?» «Узнаю старину Бланка». Лансфорд засмеялся и тут же, не меняя тона, заговорил про серьезное, о неудаче штурма. Потеря 7000 человек, а еще более того, психологическое поражение, демонстрация бессилия союзной армии после 9 месяцев осады, после всех людских и материальных затрат, ставят под угрозу исход войны. Виноваты в неудаче французы, они торопились с наступлением. Им хотелось взять Севастополь в 40-ю годовщину Ватерлоу. Чертов император Наполеон с его страстью к дешевым эффектам. Хотел затмить громкой победой давнее поражение, а в результате не завершили бомбардировки и провалили дело. Второй неудачный штурм непозволителен. Это приведет к полному политическому краху. Пруссия выступит на стороне России. Австрия даст задний ход, а в Англии и Франции поднимет голову партия мира. Общество устало от войны, которая сулилась быть короткой, но превратилась в тяжкое испытание. Да, потери русских втрое или вчетверо больше, но для страны, где нет общественного мнения, а газеты подцензурны, обильное кровопускание не чревато тотальным возмущением. В Европе же каждое похоронное извещение, а их пришло уже больше 100 тысяч, вызывает бурю. Да еще журналисты подбрасывают дров в огонь. Дела у нас паршивые, а задача, которая перед нами стоит, выглядит невозможной. Губы Лансфорда улыбались, но глаза смотрели испытующе. Я бы сформулировал ее так. Севастополь должен быть взят быстро и без больших потерь. Любой другой исход равнозначен поражению. Рассказать тебе, что будет означать поражение нашей армии для Европы и всего мира, не нужно. И перестань, пожалуйста, меня просвещать. Все это я знаю без тебя. Говори, что тебе нужно. Лорд Альфред глядел на собеседника, посмеиваясь. Ты не британец и не русский. Ты человек нового типа, паровая машина. Гонишь вперед по рельсам, и с пути тебя ничем не собьешь. «Ах, как ты мне нравишься!» Лекс выжидательно молчал. «Мне нужна твоя помощь, старина. Я долго искал правильного человека, пока не сообразил, что лучше тебя никто с этой проблемой не справится. Ты нам подходишь идеально, по всем параметрам». «Нам? Чем ты, собственно, в Крыму занимаешься?» «Я возглавляю секретную службу, приставки главнокомандующего. И давно ищу толкового, инициативного человека, которого можно отправить на ту сторону с особым заданием». В этом был весь Лансфорд. Когда доходило до дела, он не топтался вокруг да около, а сразу брал быка за рога. Большинство людей, будучи чем-то ошеломлены, издают восклицание или меняются в лице. Лекс в подобных ситуациях просто умолкал. Но пауза и сама по себе получилась красноречивой. Не дождавшись никакой реакции на свои слова, лорд Альфред, понимающе усмехнулся. «Ты, разумеется, фрапирован. Джентльмен не может заниматься шпионажем. Особенно, когда требуется втираться в доверие к врагу и прикидываться тем, кем ты не являешься. Пристойные люди подобной грязью не занимаются». Бланк по-прежнему молчал, ждал продолжения. «У меня для тебя есть хорошая новость», — с комичной торжественностью объявил Лансфорд. «Да будет тебе известно, что отныне быть шпионом не стыдно и даже модно. За это мы все должны быть благодарны некоему капитану Бертону, с которым я познакомился в Константинополе. Ты слышал про капитана Бертона, нет? Так я тебе расскажу. В позапрошлом году, облачившись мусульманином и даже вот уж воистину герой, подвергнувшись обрезанию, он совершил хадж в Мекку. Потом Бертон совершил вылазку еще более рискованную. Проник в абиссинский заповедный город Харар, куда чужакам вход воспрещен под страхом смерти. Помимо смелости и страсти к авантюрам, капитан обладает еще и острым пером. Его книга произвела в обществе фурор. На всех раутах Бертон стал желанным гостем. Сейчас капитан создает бригаду башибузуков для военных действий против русских. Но гораздо полезнее для нас та работа по реабилитации и пропаганде шпионского ремесла, которую он проделал. Отныне британец может заниматься разведкой в тылу врага, совершенно не опасаясь вызвать осуждение приличной публики. Это сулит мне в самом скором будущем приток новых, высококачественных кадров. Так что не беспокойся, твоя репутация не пострадает. Еще мемуары напишешь и будешь блистать в светских салонах. Мне плевать на салоны, ты отлично это знаешь. Знаю, ты байроническая личность и неспровергатель основ, сказал Лансфорд, но не издеваясь, а подтрунивая. Умные глаза прищурились. Значит, мешает то, что ты русский. Смотреть соотечественникам прямо в лицо будет потруднее, чем разглядывать их с дистанции в 1000 ярдов. Лекса эта проницательность только разозлила. «Я не боюсь трудностей, и это ты тоже знаешь. Объясни, чего конкретно ты от меня хочешь. Если я увижу, что дело действительно важное, я соглашусь. О, чрезвычайно важное! Для того, чтобы наш следующий штурм не провалился, понадобятся самые точные сведения и грамотные рекомендации касательно самого уязвимого места русской обороны. Дать подобный совет способен лишь человек с инженерным опытом. И ситуацию он должен знать изнутри, чтобы обнаружить скрытые дефекты и неочевидные изъяны». Голос Лансфорда обрел мечтательность. «Конечно, абсолютная мечта – выманить русских из укреплений в открытое поле. Обескровленные в большой битве, они не смогли бы удержать город. Нам известно, что молодой император прислал в Севастополь генерала Вревского, который является энтузиастическим сторонником генерального сражения. Но главнокомандующий Горчаков слишком хорошо понимает опасность этой затеи. Однако князь – храбрец только под пулями, а перед начальством – отчаянный трус». «Хватит ли у него смелости противостоять петербургскому эмиссару?» Лорд Альфред вздохнул. «Впрочем, это не более чем рассуждение вслух. чтобы ты лучше представлял себе общее состояние дел. Я, разумеется, не надеюсь на то, что ты сможешь хоть как-то повлиять на решение русского командования. У тебя не будет доступа к Горчакову, но вот место по инженерной части получить ты можешь. У русских, как и у нас, большая потребность в специалистах этого профиля. Ты должен найти слабое место в русской обороне, а если такового не сыщется, быть может, ты сумеешь создать его искусственным образом. По-моему, ты слишком низкого мнения о противнике. Кто меня пустит в осажденный город? И кто возьмет на военную службу человека без послужного списка? Уж кого-кого, а тебя возьмут. Лансфорд подмигнул. Просто нужно восстановить одно старое знакомство. Не удивляйся, я знаю про твою дружбу с малышом Низи. Лишь теперь Лекс по достоинству оценил и осведомленность, и шахматную расчетливость лорда Альфреда.